Глава 84. Мой старый напарник и лучший друг Оуэн МакГилл ждал меня в южной части города, на границе с людскими трущобами, так называемой темной зоной. Когда я приехал, уже темнело, но гиганта МакГилла было видно за версту. Что-то в этой жизни никогда не меняется. «Дружище!» Он сжал меня в железных объятиях. «С возвращением, Хейс! Теперь начнется настоящее веселье! И я разберусь с каждым, кто попытается нам помешать», — пообещал я с той же фальшивой сердечностью. Я хорошо помнил, как МакГилл плюнул мне в глаза, когда я был привязан к больничной койке, а потом заехал кулаком в лицо. «Когда-нибудь я расплачусь и с этим долгом. Но пока у меня не было времени для вендетты. Сейчас главным было найти способ, как вызволить Люси из той ловушки, которую готовили парни из агентства. Ночь обещала быть жаркой. Мчась сюда на машине, я сжимал руль так крепко, что чуть не оторвал его от пола. Планов у меня не было никаких, поскольку я не знал ни числа нападавших, ни плана атаки, ни даже места, где пряталась Люси. Джакс Мур пообещал, что МакГилл ведет меня в курс дела, и сразу выставил из кабинета. Наверное, боялся, что со мной все-таки что-нибудь не так. Он был хитрый черт, этот Мур, мозговитый параноик и безжалостный убийца. «Ты, наверное, думаешь, что эта тварь прячется там?» МакГилл кивнул на человеческий квартал, где по грязным переулкам в чаду уличных костров бродили какие-то неприкаянные люди и наркоманы, похожие на зомби. «Мы тоже сперва так думали. Пришлось помучиться, пока мы не засекли чертову сучку. Но теперь она наша, Хейс. Мы держим ее на крючке!» Он указал на другую сторону, туда, где трущобы кончались высохшей рекой и безлюдной пустошью. Единственным зданием в этом месте была старая водоочистительная станция, бетонный блок размером с футбольный стадион. «Станция очистки?» — спросил я. «Зачем она туда залезла?» «Здесь у нас как раз главная проблема», — ответил МакГилл. «Взгляни сюда!» Он протянул мне объемный тепловизор в виде узкой маски. Я быстро приладил его к глазам и, слегка поморгав, ясно увидел интерьер здания. Я знал, что там будет Люси, но когда она действительно оказалась передо мной, у меня перехватило дыхание. Она и еще двое парней что-то делали у столов, заваленных старыми винтовками и пистолетами, из тех, что когда-то стреляли пулями. Мне показалось, что они пытались починить эту рухлядь и снова пустить в дело. Проблема МакГилла была налицо. Люси имела отличные пути отхода. Водоотводы станции были открыты, шлюзовые люки сорваны со своих мест. Десятки труб уходили вниз под землю, в сложную систему очистных систем и канализаций, которые занимали все пространство под городом. При первой же тревоге Люси и ее команда могли мгновенно исчезнуть в глубине тоннелей. Это была хорошая новость. «Надо взять ее живой», — напомнил МакГилл, дружески положив руку мне на плечо. «Ей известны все планы скунсов. Мы должны выбить из нее все, что ей известно. Думаю, это будет неплохое развлечение для нас обоих». Я еще несколько секунд смотрел через маску. Вход на станцию был запечатан, но на высоте 20 футов над землей тянулся ряд маленьких окошек. Там-то я и попробую войти. Похоже, у меня был шанс успешно выполнить свою задачу — провалить задание элитов. Я последний раз взглянул на лицо Люси и снял маску с видом человека, который полон решимости поймать или убить врага. Глава 85. Через несколько минут я припал к земле у границы пустоши. За плечом у меня болталось шоковое ружье, Я с трудом переводил дух после стремительной пробежки к водоочистительной станции, где агентство все это время пасло Люси. Ключевая роль в плане ее поимки принадлежала мне. Сделав еще несколько глубоких вдохов, я вскочил с места и длинными прыжками бросился вперед. Возле гранитной стены я, не останавливаясь, подпрыгнул и ухватился одной рукой за выступ под окном, а другой резким движением сорвал с плеча карабин. Это был решающий момент для меня и Люси. Я выбил стекло стволом ружья и прицелился. В ближайшие пару секунд мне предстояло проявить чудеса меткости. Плавным движением я спустил курок. Выстрел, который мог стоить мне жизни, и Люси тоже. Звон разбитого стекла заставил их резко обернуться. Я выпустил заряд максимально точно и аккуратно. Он просвистел в 3 дюймах от ее левого плеча. В воздухе одновременно грохнуло и полыхнуло, и Люси отшатнулась в сторону. Но я видел, что она осталась на ногах. На это я и рассчитывал. Пока все шло хорошо. Они бросились бежать, но вовсе не к тоннелям. Наоборот, все трое кинулись в другую сторону, к дальней части здания. Что они делают? Это безумие! Может быть, я выстрелил слишком близко, и Люси от шока потеряла ориентацию? Выставив вперед ноги, я прыгнул в окно и приземлился на пол вместе с дождем осколков. Надо было как-то спасать Люси, прямо на глазах могила, следившего за каждым моим шагом. Глава 86. Люси заводила себя в тупик, углубляясь все дальше в лабиринты коридоров. Теперь она бежала очень быстро, то исчезая среди путаницы лестниц, труб и механизмов, то снова показываясь на виду. Но зачем она хочет скрыться внутри здания? Если я попытаюсь ее догнать, то наверняка не успею. Могилы и его люди достанут ее раньше. Тогда я снова вскинул ружье, но теперь задача была труднее, на грани возможного. Смогу ли я сделать счастливый дубль? Не знаю, но выбора не было. «Не спеши, Хейс, медленно, плавно, стреляй!» Оглушающая вспышка бросила Люси на пол. «Что с ней? Она жива? Потеряла сознание? Или я ее просто убил?» Я подбежал к Люси, чтобы схватить ее на руки, вернуться назад и попытаться укрыться в тоннелях. Штурмовой отряд элитов был уже на подходе. У меня оставалось не больше минуты. Вжик! В крышку здания вонзился сверхмощный лазер, и 40 квадратных футов бетона превратились в пар. Вот почему война с элитами была плохой идеей. Прямо над нашими головами в образовавшуюся дыру ударил прожектор с воздушного корабля агентства, и через секунду в пролом посыпались бесчисленные фигуры в черном. Я не смог спасти Люси, и теперь она умрет. Есть только один последний способ вырвать ее из рук Мура и могила. Я опустился на колени рядом с ней. Люси лежала лицом ко мне, прижавшись щекой к каменному полу. Ее глаза были полузакрыты, но я чувствовал, что она меня видит. Я приставил дуло лазерного пистолета к ее виску и сделал глубокий вдох. Мне придется ее убить. «Стой!» Она едва двигала губами, ее голос был не громче шепота, но это слово прозвучало как приказ. «Забудь о жалости, помнишь, Хейс?» «Господи! Надо ей рассказать, объяснить. Они будут убивать тебя клетка за клеткой. Это называется медленная смерть, немыслимая пытка. Будь я проклят, если ее губы не раздвинулись в улыбке. Улыбка? Сейчас? Они хотят, чтобы ты так думал, — прошептала она. Когда я дам тебе ключ, возьми его. Больше времени не было, даже чтобы попрощаться. Штурмовики элитов уже бежали по мостику над нами и грохотали башмаками по ступенькам лестницы. Я еще мог убить ее, а потом себя. Но не стал этого делать. В ушах у меня продолжали звучать ее слова. «Когда я дам тебе ключ, возьми его». Что бы это ни значило. Глава 87. Через секунду передо мной вырос МакГилл. Когда-то я называл его партнером и товарищем, но сейчас он казался призраком из прошлого, далеким как сон. Нет, этот двуличный ублюдок никогда не был мне другом. «Ты промазал первым выстрелом», — выпалил он. «На тебя это не похоже. Что с тобой? Теряешь хватку?» «Стрелять с одной руки, имея полсекунды на прицел?» — огрызнулся я. «В следующий раз сделай это сам, приятель, а я буду смотреть и критиковать со стороны». Он сразу надел дружескую маску. «Да ладно, брось!» — ответил он примирительно. «Я просто имел в виду, что ты еще не оправился после лечения». Я кивнул. «Может, ты и прав, партнер». После этих слов я поскорее отвернулся, чтобы он не заметил мою злобную усмешку. «Ничего, мы еще сведем с тобой счеты». Я направился к машине, думая о том, что из-за меня Люси теперь обречена на медленную смерть. Этот вид пытки был разновидностью регенерации, только перевернутой с ног на голову. Жертву подвергали электромагнитному излучению, которое посылало в тело тысячи импульсов в минуту. Но вместо того, чтобы восстанавливать клетки, оно причиняло им мучительную боль. Это было то же самое, что вонзать в ткани раскаленный зонд, причем каждый раз в новое место, чтобы заключенный не знал, где его плоть взорвется в следующий момент. Агония могла длиться многие недели, если человек был сильным и выносливым, как Люси. А хуже всего то, что эту дьявольскую машину усовершенствовала Лизбет, моя милая, ласковая женушка. Глава 88. МакГилл первым начал допрос Люси, и это меня встревожило. Обычно такие вещи поручали мне. В чем дело? И чем грозит это Люси? «Сомневаюсь, что ты особенно умна, но ты должна понимать, что мы все равно сумеем тебя разговорить. Так почему бы не сэкономить время и не прекратить эту пытку?» — предложил МакГилл. Люси смотрела на него так, словно он был слизняком, пожиравшим кухонные отбросы. Она не удостоила его даже словом. Казалось, его вообще не было в этой комнате. Удивительная стойкость, если учесть, что Люси уже полчаса висела в комнате для допросов, раздираемая изнутри лучами медленной смерти. До сих пор она не издала ни звука. Не было ни стонов, ни криков, ни каких-либо ответов на вопросы МакГилла. Я еще не видел, чтобы кто-нибудь из мужчин и женщин переносил пытку с такой стойкостью. Обычно заключенные начинали кричать уже через несколько секунд, чаще всего молить о смерти. МакГилл взглянул на Мура, который стоял за спиной Люси. Тот поднял вверх палец, показывая, что надо увеличить дозу. «Хорошо», — сказал МакГилл, пожав плечами, — «ты не оставляешь мне выбора». Он подошел к контрольной панели и поменял настройки. От нового шока тело Люси судорожно согнулось пополам, а лицо исказилось в мучительном оскале. Мур вышел вперед и погладил ее по щеке. «Ты крепкий орешек, Люси! Я это признаю!» — произнес он почти ласково. «Мне нравятся такие люди! Но в конце концов тебе придется говорить, и ты это знаешь! Прошу тебя, будь благоразумной! Все может кончиться в любой момент! Если ты заговоришь, мы сразу тебя убьем!» Люси, наконец, нарушила молчание, и мы услышали ее хриплый голос. «Я буду говорить, но только наедине. Пусть эти свиньи уберутся!» Она указала взглядом на МакГилла, потом на меня. Я буду говорить с Джаксом Муром, а не с этими ублюдками. Я похолодел. Как это понимать? Может, это и есть ключ? Наверное, но что мне нужно делать? Остаться? Сражаться? Уйти? Неизвестно. Я застыл в мучительной нерешительности. Может быть, Люси хочет, чтобы я ее убил? «Разумеется», — ответил Мур, — «я тебя прекрасно понимаю». Он кивнул нам на дверь. «Вы оба выйдите отсюда!» «Убирайтесь, свиньи!» — крикнула Люси. Выходя вместе с Могилом из комнаты, я в отчаянии вгляделся в ее лицо, надеясь уловить на нем какой-нибудь знак или намек. Может быть, это была игра воображения, но мне показалось, что на ее губах мелькнула слабая усмешка. Глава 89. Могил ждал меня в конце коридора. На его широком лице сияла довольная улыбка. «Мурия дожмет, он мастер в таких делах. Скоро мы увидим, как он закурит свою знаменитую сигару. У сучки нет шанса!» «Конечно нет», — согласился я. Внутри у меня все дрожало от напряжения. Не надо было ее оставлять вдвоем с Муром. Он может применить самые чудовищные пытки, и тогда... Я резко обернулся, услышав донесшийся из комнаты пронзительный визгливый звук. Это был не голос человека. Или Элита. «Что за чертовщина?» — повернулся ко мне Могил. «Понятия не имею». Потом я увидел вспышку света. «Сигара Мура?» И тут грохнул оглушительный взрыв. Когда мы с Могилом подбежали к комнате для допросов, двери, стены из сверхпрочного бетона еще плавились от жара и извергали ядовитый дым. Похоже, внутри взорвалась термальная бомба. Но как она туда попала? Перед допросом Люси тщательно обыскали? Или устройство сработало от сигары Мура? По коридору уже гремела сапогами местная охрана с бластерами наперевес. Через несколько секунд они взломали дверь. Волна раскаленного воздуха и дыма ударила в коридор и отшвырнула нас на шаг назад. «Джакс Мур мертв!» — крикнул Могил. «И девка тоже! Оба сгорели дотла!» Когда дым рассеялся, я увидел масштабы катастрофы. У меня сжалось сердце. Жар был настолько сильным, что стены, пол и потолок покрылись расплавленной коркой. Все, что находилось в комнате, превратилось в хлопья сажи и капли жидкого металла. Абсолютно все, включая Джакса Мура. Ужаснее всего была пустота, зиявшая на том месте, где висела Люси. От нее не осталось никаких следов. Наверное, она скрыла бомбу внутри собственного тела и принесла себя в жертву. Таков был ее план с самого начала. Убить Джакса Мура прямо в штаб-квартире агентства, напугать других элитов. А я стал невольным помощником в исполнении ее плана, ведь это сделал я и больше никто. Я привел ее сюда и оставил умирать.